Иисус, взываю, помоги. Надели терпеньем и смиреньем, торжествуют надо мной враги. Моя гордость и мои сомнения, Иисус, взываю, помоги. Иисус, взываю, помоги. Слово поперек, и я как спичка. Торжествуют надо мной враги. Все мои греховные привычки, Иисус, взываю, помоги. Иисус, взываю, помоги. Сатана вербует самых близких, торжествуют надо мной враги. Нетерпенье и мои капризы, Иисус, взываю, помоги. Иисус, взываю, помоги. Сколько дней бесплодных нужно вычесть, торжествуют надо мной враги. Моя ленность и мое двуличие, Иисус, взываю, помоги. Иисус, взываю, дай мне сил. А мои ты видишь на исходе. О, какое счастье ты открыл! Мне родню искать в твоем народе. Иисус, взываю, дай мне сил. Иисус, взываю, дай мне сил.